Глава 29. Кто нам даст, подаст. Марийка так полюбила свою комнату, что первое время ей даже и не хотелось никуда выходить. Она часами сидела возле ящика, покрытого полотенцем, и рисовала картинки или вырезывала кружевные салфетки из старых газет. Когда ей хотелось есть, она придвигала к себе котелок с вареным картофелем и, не выпуская ножниц из рук, принималась жевать холодную, круто посоленную картошку. В передней звонили больные. Катерина бегала на кухню за горячей водой, в столовой звенела посуда, кто-то приходил, уходил. А здесь, в швейной комнатке, было так спокойно, тихо, что было слышно, как тикают висевшие на гвоздике часы. Хотя теперь Марийке не нужно было прислушиваться к каждому окрику из барских комнат. Но она долго еще по привычке вздрагивала и кидалась к дверям, когда слышала голос доктора «Горячей воды!». Ну вот на дворе немного потеплело. Марийка опять начала бегать к Стелле и горбатой Вере. Один раз она даже осмелилась привести их к себе в гости. Улучив минутку, когда докторши не было дома, она провела Стеллу и Веру через кухню. Катерина начала было ворчать. «Бродят здесь, грязь натаскивают, покоя нет». Стелла не растерялась. «Простите, что потревожили», — сказала она, улыбаясь. «Мы не к вам, а к вашим квартирантам». «Чего ты ее боишься?» — накинулась она на Марийку, когда они вошли к ней в комнату. «Ты теперь не девочка на побегушках. Нечего тебе на задних лапках перед ними плясать». «Я и не пляшу», — оправдывалась Марийка. Она ни за что на свете не призналась бы Стелле, что боится Катерины не меньше, чем докторши. Несколько раз Марийка встречала на дворе Лору. Лора растеряла всех своих подруг. Ванда и Ляля Геннинг уехали, а гимназия была закрыта, и гимназистки сидели по домам. Марийка пробовала заговорить с Лорой, но та всякий раз отворачивалась и, передернув плечами, отходила в сторону. Иногда во двор выходил Сутницкий. Он очень постарел, даже брови у него посидели. Сутницкий шел прямо к старому дворнику и начинал кричать на него за то, что тот плохо убирает тающий снег. Дворник без шапки стоял на крыльце и почтительно выслушивал Сутницкого. А когда старик уходил, дворник и жильцы над ним смеялись. Ведь Сутницкий давно уже не был хозяином дома. Хмурая и сердитая вышла Марийка утром во двор. Ей так хотелось есть, а дома не было ни корочки хлеба, ни щепотки крупы. На кухне, как назло, вкусно пахло горячим домашним хлебом, поджаренным луком и свининой. От этого запаха кружилась голова и щекотала под ложечкой. Возле дровяного сарая верхом на бревне сидел толстый Мара. В руке он держал кусок хлеба, густо намазанный сметаной. Мара облизывал с краев тяжелые белые капли. Нос и щеки у него были выпачканы сметаной. Машка вертелась рядом и умильно заглядывала ему в рот. «Марик, дай попробовать кусочек хлебца!» Мара помотал головой. «Ну, малюсенький, не дам!» Пошептавшись, Машка и Марийка взялись за руки и начали скакать перед Марой на одной ноге. Они скакали и пели просильную песню. «Кто нам даст, подаст, у того красивый глаз, кто не даст, не подаст, у того поганый глаз». Мара начал жевать быстрее. «Кто нам даст, подаст, у того золотой глаз». «Кто не даст, не подаст, у того паршивый глаз!» Ну и эти слова были как об стену горох. Тогда девочки запели последний куплет. «Кто нам даст, подаст, у того алмазный глаз! Кто не даст, не подаст, у того червивый глаз!» Мара только упрямо мотал головой. Рот его был так набит хлебом, что он не мог выговорить ни слова. Ломоть хлеба в его руке быстро уменьшался. Машка стиснула зубы и подбежала к Маре. «Ах ты, буржуйская морда!» — закричала она и дернула его за синий галстук матроски. «Да оставь ты его, Машка», — сказала Марийка. «Пойдем лучше к Саше-переплетчику. Он, наверное, даст нам хлеба, если только у него самого есть. Идем, а?» «Идем». «Одного боюсь, как бы дедушка нас не заметил. Вон он возле ворот стоит». Старый дворник скоро ушел в сарай, и девочки прошмыгнули в ворота. Через 10 минут они были возле дома Осипова, где жил Саша. Миновав 4 грязных двора, они прошли мимо гаража. Дверь у Саши была открыта настежь. Саша стоял на пороге с веником в руке. «Здравствуй, Саша!» «Здрасте, девчата! В гости пожаловали?» «Ну, входите, входите. А я вот домой забежал и за уборку взялся. Пылище у меня развелось. Пауки так по стенкам и бегают. Ведь я теперь один живу. Ну, входите, чего стали? Садитесь на подоконник, а я буду подметать». Марийка и Машка сели на подоконник и смотрели, как Саша поливает пол из чайника. «Ну, как кучерявая тебе живется?» — спросил он Марийку. «Хорошо, только Катерина очень сердитая». «А пусть, жалко, что ли?» Все помолчали. «Саш, а знаешь, чего мы к тебе пришли?» «Знаю», — ответил шутливо Саша, — «соскучились». Машка фыркнула. «Это верно», — сказала Марийка, вздохнув. «А еще мы хотели попросить у тебя хлебца. Очень есть хочется». «Вот оно что! Чего ж ты сразу не сказала?» Саша вынул из шкафчика кусок ржаного хлеба и копченую воблу. «Сейчас будем чай пить». Он разжег примус и поставил подогреть остывший кипяток. Потом он вынул из кармана перочинный нож, нарезал хлеба и очистил воблу. Через минуту девочки сидели за столом и за обе щеки уплетали воблу и запивали ее кипятком. «Ну что, веселей стало?» — спросил Саша, натягивая потертую куртку. «Еще бы нет!» — ответили Марийка и Машка разом. «Вот и хорошо», — сказал Саша. Он снял с полки 2 толстые пыльные книги и вынул из шкафчика еще 1 ломоть хлеба. «Вот вам хлеб, а вот книжки. Хватит чтения на целый месяц. Бегите домой, а мне пора». Саша запер дверь и вышел вместе с девочками за ворота. Махнув им рукой, он пошел к вокзалу, быстро и легко перескакивая через лужи. Марийка долго смотрела ему вслед. Потом она вздохнула и сказала Машке: «А знаешь, я думаю, лучше Саши никого на свете нет». «Подумаешь, на свете нет», — засмеялась Машка. «А что?» — окрысилась Марийка. «Ты еще увидишь. Сашу, наверное, выберут самым главным начальником в городе». «Ври больше. Переплетчики начальниками не бывают». «При советской власти бывают. Это ведь наша власть, рабочая. Не веришь, так спроси у Сеньки». Марийка надулась, но через минуту вспомнила про книги и развернула их. Это были «Мертвые души» Гоголя и «Оливер Твист» Диккенса. «Сейчас прибегу и буду читать», — сказала Марийка. «Книги толстые, интересные». «Ты почем знаешь, что интересные?» «Уж я знаю. «Мертвые души» — это, наверное, страшная книжка про покойников. А «Оливер Твист» — это чье-нибудь прозвище». Марийка запрыгала на одной ноге и запела: «Оливер Твист, Оливер Твист, Ливер, Ливер Твист». Машка с Марийкой решили, что с этого дня они будут дразнить Мару «Ливер Твист». Уж очень к нему подходит такое колбасное название.